Жгучая тайна. «Что с ними?» — думал мальчик, сидя против них в быстро катившейся коляске. «Почему они со мной не такие, как раньше? Почему мама не смотрит мне в глаза? Почему он все шутит со мной и ломается? Они не разговаривают со мной, как вчера и позавчера, у них даже лица какие-то другие. У мамы такие красные губы». Верно, она их накрасила. Этого я еще никогда не видел. А он все морщит лоб, как будто его обидели. Я им ничего не сделал, не сказал ни слова. Почему же они сердятся? Нет, не во мне дело. Они сами не такие друг с другом, как раньше. Как будто они натворили что-то и боятся об этом говорить. Они не болтают, как вчера, не смеются. Им будто стыдно, они что-то скрывают. У них есть какая-то тайна, которую они не хотят мне выдать. Я должен раскрыть эту тайну во что бы то ни стало. Я знаю, это должно быть то же самое, из-за чего взрослые всегда захлопывают двери передо мной, о чем пишут в книгах и поют в операх, когда женщины и мужчины протягивают друг к другу руки, обнимаются, а потом отталкивают друг друга. Должно быть, это вроде того, что было с моей француженкой, когда она поссорилась с папой, и ей отказали. Все это, по-моему, одно и то же, только я не знаю, почему. Если бы узнать, наконец, эту тайну, завладеть ключом, который откроет все двери. Перестать быть ребенком, от которого все прячут и скрывают. Не давать больше себя обманывать. Теперь или никогда я вырву у них эту тайну, эту страшную тайну. На лбу у него прорезалась морщинка. Худенький 12-летний мальчик, застывший в глубоком раздумье, казался почти стариком. Ни разу не взглянул он на рассвеченный яркими красками пейзаж, на горы, зеленеющие свежей хвоей сосновых лесов, на долины в еще робком сиянии запоздалой весны. Он видел только свою мать и барона, сидевших против него в коляске. Он словно пытался своим горячим взором, как удочкой, выловить тайну из поблескивающих глубин их глаз. Ничто так не оттачивает ум, как мучительное подозрение. Ничто с такой силой не поощряет работу незрелого разума, как след, теряющийся в потемках. Иногда только тоненькая дверь отделяет детей от мира, который мы называем реальным миром, и случайный порыв ветра может распахнуть ее перед ними. Эдгар вдруг почувствовал, что он еще никогда так близко не подходил к неведомому, к великой тайне. Она была здесь, перед ним, пока еще не раскрытая, не разгаданная, но совсем-совсем близко от него. Это волновало его и сообщало ему необычную торжественную серьезность. Ибо он безотчетно угадывал, что стоит на рубеже своего детства. Мать Эдгара и барон чувствовали это глухое сопротивление, не подозревая, что оно исходит от сидящего против них мальчика. Им было тесно и неловко втроем в коляске. Темные, горевшие беспокойным огнем глаза Эдгара, стесняли их. Они почти не решались говорить, не решались смотреть друг на друга. К прежней легкой светской беседе путь был закрыт. Они слишком втянулись в тон иносказаний, под которым скрывается тайный трепет нескромных вожделений. Разговор не завязывался. Они то и дело умолкали, словно споткнувшись о препятствии. Начинали снова и опять умолкали, подавленные упорным молчанием мальчика. Особенно тягостно было его мрачное молчание для матери. Она осторожно взглянула на него, увидела его плотно сжатые губы и впервые с испугом заметила, как он похож на своего отца в минуты раздражения или досады. Напоминание о муже было очень неприятно сейчас, когда она увлеклась любовной игрой. Бледный темноглазый мальчик с нахмуренным лбом и настороженным взглядом казался ей зловещим призраком, стражем ее совести. И от того, что он сидел так близко от нее в тесноте коляски, его присутствие вдвойне угнетало ее. Вдруг Эдгар поднял взгляд, и в то же мгновение и он, и она опустили глаза. Впервые в жизни мать и сын почувствовали, что следят друг за другом. До сих пор они слепо доверяли друг другу, но теперь что-то изменилось, что-то встало между ними. Впервые в жизни они наблюдали друг друга со стороны, отделяли свою судьбу от судьбы другого, уже с затаенной ненавистью, столь новой для них, что они еще не смели сознаться себе в этом. Все трое облегченно вздохнули, когда коляска остановилась перед гостиницей. Прогулка не удалась. Это чувствовали все, но никто не решался высказать. Эдгар первый выпрыгнул из коляски. Его мать под предлогом головной боли поспешно поднялась к себе. Она очень устала, и ей хотелось побыть одной. Эдгар и барон остались внизу. Барон расплатился с кучером, посмотрел на часы и направился в вестибюль, не обращая внимания на мальчика. Стройный, изящный, он прошел мимо него своей легкой упругой походкой, которая так пленяла Эдгара, что он еще вчера пытался подражать ей перед зеркалом. Он прошел мимо Эдгара, даже не взглянув на него. Очевидно, он забыл о мальчике, оставил его стоять возле коляски с лошадьми, как будто ему нет до него никакого дела. Когда Эдгар увидел, с каким равнодушием от него уходит тот, кого он, несмотря ни на что, все еще боготворил, отчаяние охватило его. Ушел, даже не задев его плащом, не сказав ни слова. За что? Он не чувствовал за собой никакой вины. Самообладание, стоившее ему такого труда, изменило ему. Насильно поддерживаемое бремя собственного достоинства соскользнуло с его слабых плеч, и он опять стал ребенком, беспомощным, покорным, каким был еще вчера. Против своей воли, уступая внезапному, непреодолимому порыву, он догнал барона, загородил ему дорогу к лестнице и весь дрожа сказал сдавленным голосом, едва удерживая слезы: «Что я вам сделал, что вы меня и знать не хотите? Почему вы со мной обращаетесь, как с чужим? И мама тоже. Почему вы всегда отсылаете меня? Разве я вам мешаю? Или я в чем-нибудь виноват?» Барон смутился. В голосе мальчика было что-то, что его пристыдило, тронуло. Ему стало жаль простодушного мальчугана. «Эдди, ты дурачок. Просто я сегодня не в духе. А ты хороший мальчик, и я тебя очень люблю». Он крепко потрепал Эдгара за вихор, но отвернулся, чтобы не смотреть в полные слез молящие детские глаза. Комедия, которую он разыгрывал, начинала его тяготить. Ему стало совестно, что он с таким холодным расчетом возбудил к себе любовь этого ребенка, и больно было слушать его тоненький, вздрагивающий от затаенных рыданий голос. «Ступай наверх, Эдди, а вечером мы опять будем дружить. Вот увидишь», — сказал он примирительно. «И вы скажете маме, чтобы она не отсылала меня спать? Правда?» «Скажу, Эдди, скажу», — улыбнулся барон. «А теперь иди, Мне нужно переодеться к обеду». Эдгар успокоенный поднялся к себе. Но скоро в его сердце опять застучал молоточек. Со вчерашнего дня он стал старше на несколько лет. Неведомый гость, недоверие, уже прочно поселилось в его детском сердце. Он ждал. Ведь скоро все должно было решиться. За обедом они сидели втроем. Время подошло к 9 часам, но мать не посылала его спать. Это встревожило его. Почему она, вопреки обыкновению, как раз сегодня позволяет ему так долго оставаться внизу? Уж не сказал ли барон об их уговоре? Он уже горько раскаивался в том, что побежал за бароном и так доверчиво излил ему душу. В 10 часов его мать вдруг поднялась и простилась с бароном. И странно, видимо, и он не удивился такому раннему уходу и не удерживал ее. Все громче стучал молоточек в груди мальчика. Наступил решительный момент. Он, как ни в чем не бывало, без возражений последовал за матерью. Но, дойдя до двери, он вдруг поднял глаза. И в эту секунду он поймал улыбающийся взгляд матери, брошенный через его голову в сторону барона. Взгляд, изобличавший тайный сговор. И так барон предал его. Вот почему мать так рано уходит. Они решили сегодня рассеять его подозрения, чтобы он не мешал им завтра. «Негодяй!» — пробормотал он. «Что ты говоришь?» — спросила мать. «Ничего!» — процедил он сквозь зубы. «И у него теперь есть своя тайна. Имя ей — ненависть. Безграничная ненависть к ним обоим».